Промчалось, пронеслось. Мы были вместе, стали врозь. Как понять эту боль? Не вдвоем мы с тобой. Что случилось и почему расстались мы? Я не пойму, скажи, зачем? Как нам быть, как понять, что смогли потерять? Каждой ночью я вижу сон, что ты опять. Зачем? Скажи, зачем?